Повелитель душ 2, глава 1, Москва, башня Святогор, апартаменты Лескова Владимира Николаевича. На новом месте спалось так себе, не то, чтобы было жарко или холодно, нет, в апартаментах был кондиционер, и температура была вполне комфортная, и не то, чтобы матрас был твердым или слишком мягким, просто не спалось, и все. Почему так бывает на новом месте, не знаю, но у меня еще в прошлой жизни такое иногда проявлялось. Я лежал на кровати и смотрел в окно на проплывающие внизу белые облака, что отражали от себя огни города. Еще полчаса назад их не было, а теперь, внезапно налетели. Облака хоть и были легкие и полупрозрачные, а не огромные клубы причудливых форм, но, все равно, выглядели достаточно впечатляюще. И было крайне непривычно смотреть на них не снизу вверх, как обычно, а сверху вниз. Пока они степенно проплывали в 50 метрах ниже меня, я, любуясь ими, решил в мыслях разложить по полочкам все, что имел на данный момент. Итак, первое и самое важное – управление душами и нитями, и клубками. С момента, как я научился управлять нитями, пока летел сквозь пространство клубком своей души, я так и не проверил, на какую дальность я этими нитями могу управлять. Там, в ветре из нитей, эта информация была для меня неинтересной, лишней. А вот здесь и сейчас – она имеет самый что ни на есть важный и прикладной характер. На каком предельном расстоянии я смогу воздействовать на нити, заблокировав, например, противнику возможность использовать магию. А если он слабый, то вырвать душу. Подрубив душевное зрение, выхватил из ветра нити и одну нить и стал постепенно отдалять ее от себя. Через 20 метров она выскользнула из-под моего управления и понеслась дальше. Хмм, а если чуть-чуть притушить эйфорию? Проделал то же самое с притушенной эйфорией и потерял контроль над нитью примерно на пару метров дальше. Что ж, пока измерить предельное расстояние невозможно из-за эйфории, так что буду по-прежнему ориентироваться метров на 20. Проведу нормальный тест потом, когда смогу отрубить эйфорию. Второе, умение воздействовать на души в плане возможности их уплотнения. Жаль, что Списивцев не успел приехать к нам в имение, и я не смог проверить эффект омоложения от уплотнения души. Старик пока находится в санатории в Крыму, но отец с ним договорился, что тот приедет через пару дней прямо сюда, в академию. С трудом себе представляю, как они там договаривались с ректором. Но факт, есть факт. Ну и третье, мое фактическое бессмертие. Мне, в целом, понравился этот мир, мне понравился мой род. Я за короткий срок успел привязаться и к отцу, и к сеструхе, да даже к Семену. Сейчас я отчетливо понимаю, что принял окончательное решение оставаться в этом роду, а, значит, буду стараться, чтобы он возвысился. Вообще, древний княжеский род сам по себе занимает уже достаточно высокое положение, но последние события показали, что все в этом мире зыбко. Еще вчера твой род уважаем, а завтра, может быть, стерт с лица земли. У меня уникальные умения для этого мира, и с помощью них можно добиться многого для себя лично, а также для всего рода. Но эти мои умения не передать по наследству и им не обучить. Если даже объяснить магу, что именно нужно сделать, а затем вырвать душу и отпустить в ветре из нитей, то, во-первых, придется подождать бесконечность, пока душа научится воздействовать на нити, а, во-вторых, эта душа потом не найдет дороги обратно и за эту бесконечность улетит бесконечно далеко. Но, благо, обучение и передача моего умения и не требуется. Раз я бессмертный, значит, и мое умение навсегда останется в роде. Ну, пока это мне не надоест. И четвертое, последнее. Когда моя душа попала в этот мир, то скопировала надстройку того реципиента, в которого я вселился. У меня появились колодцы, а, соответственно, и магия. И хоть попал я в магического инвалида, но уже сумел это преодолеть. Мало того, у меня уже пробудились все 5 колодцев и лет через 10, когда расширю магические каналы, смогу ими пользоваться. Ага, вот теперь, вроде, все. Поймал себя на мысли, что лежу и эйфорически скалюсь. Все, пора начать медитировать. Буду медитировать, пока не засну, а как проснусь по будильнику на планшете, продолжу медитировать. У меня первый день в академии, надо хотя бы постараться вести себя там по-человечески. Хоть и выспаться мне толком не удалось, спал я всего часов 5, но зато отмедитировал по полной. Когда спустился на лифте в подземную парковку, заценил свою незаметную машину на фоне остальных. Вообще-то она тут самая что ни на есть заметная, единственная обычная тачка из всех люксовых вокруг. Конечно, незнакомые бренды, да и дизайны не совсем похожие на тачки из моего бывшего мира, но выглядят они крайне дорого и эффектно. Достал планшет и решил поискать, что за чудо автопрома красуются на нашей парковке. Ага, вон там, МАЗ. Причем, это не грузовик ни разу, а двухместный кабриолет с откидной крышей. А вон тот, Люксел. Это огромный паркетник, весь в хроме. В правом ряду, Рюрикович. Это машина представительского класса. Интересно, она называется по фамилии рода производителя? Похоже на то. В общем, мой Руссо балл среднего, а то и эконом-класса смотрелся тут бедным родственником. Но мне, откровенно говоря, пофиг. Я считаю, что же повозка должна обладать минимальным комфортом, и мне этого будет достаточно. Мне ж не 18 лет, чтобы мечтать об условной Ламборджини. Вернее, как раз таки, ровно 18. Но, как говорится, есть нюанс. Чуть было не опоздал. Пробки. Пробки – это бич, что той Москвы, в которую я уже вряд ли когда попаду, что этой. Но я, все же, успел. А это, главное. На входе у ворот, проверили мои документы и, убедившись, что я есть в списках, пропустили внутрь. Академия представляла собой да такое же загородное поместье, что и у моего рода. Забор, ворота из металлических прутов, где и проверяли мои документы, а за воротами, зелень парка упиралась в площадь с большим бело-синим дворцом за ней. Ну, дворец, правда, покрасивее, чем у нас, да и покрупнее. А, народу, 1000 человек, как минимум, собралась на этой площади, перед зданием Академии точно. При этом, молодых людей и девушек, дай бог, треть. Остальное, всякие сопровождающие. У кого больше, человек 10 в окружении, у кого меньше, всего 5. А у кого-то, вообще, не было никого из сопровождающих, либо один человек. Не совсем понятно, почему так. От знатности рода, что ли, зависит количество сопровождающих. Мол, у самых знатных, десятка, а у простолюдинов, никого. Простолюдины, кстати, тут тоже были. Самородков в магическом плане, со всей империи государства устраивало в академию за свой счет. Хм, любопытно, что несмотря на то, что мой род, вроде как, очень весомый, но стою я тут один, как простолюдин. Понятное дело, что это так получилось из-за конспирации. Ну и ладно, мне по барабану. Перед зданием академии был установлен деревянный помост с трибуной, в данный момент, пустовавший. Как ни странно, шум и гам вокруг не стоял, как это бывает при таком количестве народа. Народ, в основном молодые, либо, стояли с задранными вверх носами, игнорируя все, что происходило вокруг, либо, разговаривали тихо. Я пристроился в самом конце толпы, пробивать себе путь вперед с помощью локтей не стал. Во-первых, некультурно. И, во-вторых, зачем это мне? По регламенту сейчас вот-вот начнет свое приветственное слово для абитуриентов ректор академии. Послушать его речь я могу из галерки, но подобным образом думали, видимо, не все. Мне в спину прилетел достаточно ощутимый пинок, я аж пару шагов вперед сделал ненамеренно, и сзади раздалось. Чего встал? Восклицательные и вопросительные знаки, с дороги, смерть. Чего это? Смерть даже немного обидно стало. А, понял, я же тут один стою, без сопровождения, вот, и подумали, что простолюдин. Но даже если простолюдин, это все же, было не очень нежно. Ну-ка, кто это там такой наглый? Я резко развернулся и увидел здоровенного мужика, лет 50, что пер на меня буром. А за ним, делегация человек на 50, не меньше. Хрена себе, это кого это они сопровождают целым взводом? Тут же включил духовное зрение. А, не слабые ребятки, души плотные, как у трех колодцевых бойцов. Причем, у всех 50. Разве что, в центре одна душа отличалась в худшую сторону. Два колодца, не больше. Это явно сам абитуриент. Мне захотелось оскалиться мужику в его наглую морду и сходу влепить с правой, даже несмотря на то, что их там за ним еще полтос крепких ребят в форме. Но медитация ты творишь чудеса, я сдержался. Ну, не хочу я привлекать внимание в первый же день. Просто не хочу. Так что я просто сделал шаг в сторону, пытаясь пропустить этого быка. Вот только, не совсем успел, он мне наступил пяткой на носок левой ноги. Ух, у него лапы подкованы, что ли, восклицательные и вопросительные знаки, хоть боли я не почувствовал, но вот, как что-то хрустнуло в моем большом пальце, почувствовал. И этот гаденыш прошел мимо с улыбочкой такой, гаденькой. Специально ведь наступил, падла. Я на автомате выдал ему возмущенно. Конь. Не, ну раз подковы нацепил, значит, конь. Логично. Видимо, так подумало мое подсознание, потому что сознанием я все еще хотел не привлекать внимания в первый день. Ну, а то, что он мне палец сломал, да пофиг мне. Боли, все равно, не чувствую. И в местном лазарете, думаю, с этим быстро разберутся. Бык, ну, который конь, остановился после моей фразы с такой скоростью, будто в бетонную стену врезался. В него сзади даже чуть не въехали свои же, но успели остановиться. Мужик повернул ко мне лицо с невменяемым каким-то выражением, но в его глазах были огоньки и азарт, что ли, а губы расплылись в улыбке. «Смерть, ты, навоз из-под моего коня, посмел сказать что-то мне?» Восклицательные и вопросительные знаки, его улыбка стала совсем годливой. «Если ты не знал, то, ты еще не студент академии, и имперская защита на тебя пока не распространяется». Народ вокруг затих и обернулся в нашу сторону. «Ну, блин, ну ведь хотел же потише, а теперь, не вариант, теперь, придется отвечать, ведь, как говорится, у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Если я сейчас уткнусь, то это сильно ударит по моей репутации среди однокурсников потом». Так что быку в ответ я усмехнулся. «Да ты, я смотрю, специалист по навозу. Знаешь, какой навоз из-под чьего коня? О, побагровел. Резко так, а еще зрачки сузились. Да ты, что да я узнать не успел, так как из центра сопровождающих к нам пробилась девушка с той самой двухколодцевой душой. Очень знакомая девушка». Она сверкнула глазками в сторону коня. «Евстратий, что ты тут опять устроил?» Затем повернула голову ко мне, и ее глаза в удивлении расширились. «Владимир». Я широко улыбнулся принцессе, точнее, великой княжне Марье. «Здравствуйте, ваше высочество». Глава 2. Москва. Кусково. Московская магическая академия. Принцесса удивленно хлопала глазами. «Здравствуй. А, что ты тут делаешь?» Я улыбнулся. «Поступаю, как, видимо, и ты, то есть вы». Принцесса махнула рукой. «Можно, на ты». А затем посмотрела на меня, чуть наклонив голову на бок. «Но, тебя же не было в списках». «Теперь уже», — я махнул рукой. «А, да там в последний момент определилось, что я поступаю. Потому, и документы тоже в последний момент отправили». После чего поиграл бровями пару раз и улыбнулся еще шире. «А ты что, искала меня в списках?» На щеках Марьи тут же проступил легкий румянец, и она активно замахала руками. «Нет, что ты», — восклицательные и вопросительные знаки, — «я просто просматривала всех, с кем буду учиться». «Хрена себе, я что, угадал?» Словами-то она говорит «нет», а румянцем на щеках говорит «да». Вообще, это просто шутка была. Тупая, наверное, эйфорическая, но шутка. А нет, похоже, что я попал в точку. «Это что же?» Я приглянулся принцессе. Пока я раздумывал, Марья смутилась, и румянец на ее щечах проступил еще сильнее. «Не, чего нам не нужно, так это всяких неловких ситуаций. Надо срочно менять тему», — спросил. «А, кстати, зачем тебе в сопровождении конюх?» Девушка замерла и перевела на меня непонимающий взгляд. «Конюх? Ну, да, как его там? Евлантий. Ткнул пальцем в сторону быка из ее сопровождения, что все это время стоял неподалеку. «Вот этот, Евстратий, это сотник императорской гвардии». Девушка хихикнула. «С чего ты решил, что он конюх?» «Так лошадиный эксперт, в навозе лошадином опять же разбирается». Я хотел продолжить, но мой словесный поток прервал писк из громкоговорителя, что пронесся над толпой, после чего раздалось: «Уважаемые абитуриенты, мы рады вас приветствовать в стенах Московской магической академии. В этом, юбилейном для академии году». Я скосил взгляд на принцессу. Румянец с ее щек ушел, и она с легкой улыбкой на лице слушала, что там с трибуны вещает ректор академии. Принцесса была одета в такую же форму, как и я. Темно-синий пиджак, рубашка, просто вместо брюк у нее была темно-синяя длинная юбка. А, как я понял после того, как нас распределят по факультетам, нам еще выдадут галстуки цветов наших факультетов. Тоже решил прислушаться к речи ректора. Всего сердца. Все, кто учился в этих стенах, так или иначе, выдающиеся люди, и многое сделали для процветания Российской империи. Понятно, стандартная приветственная речь о том, какая крутая тут академия, и как много она сделала для бла, бла, бла. В общем, это можно пропустить мимо ушей. Чтобы не скучать, я подрубил духовное зрение и огляделся по сторонам. Хм, любопытно. Под трибуной, на которой сейчас вещает ректор академии, находятся две души. Наверное, эта пара техническим обеспечением занимается, но сидеть им там приходится явно не в самых комфортных условиях. Кстати, да, ректор. Мужчина на вид лет 45 в сером костюме с аккуратной прической соломенного цвета. Я думал, он постарше выглядеть будет. Всмотрелся в его душу. Мощь. Не, моя душа поплотнее будет, но настолько плотных душ у других людей я еще не видел. Там явно все 5 колодцев пробуждено. Неудивительно, что он занимает такую должность. Покрутил головой дальше. Души абитуриентов совсем не интересные. А вот эта опоздавшая группа, что подходит со стороны ворот, странная. Вернее, души у них странные. Они дрожат. Причем у всех. Я подобное наблюдал только у тех, кто вот-вот испустит дух, то есть перед смертью. Но эти-то не умирают, а бодренько шагают в нашу сторону. Ура! Со всех сторон внезапно заорали сотни глоток, и я аж вздрогнул от неожиданности. Ага, это ректор там какую-то мощную речуху толкал. Причем, ораторство у него прокачано явно не слабо. Стоит с поднятым кулаком вверх, а возбужденные абитуриенты заорали во второй раз. Ура! Вмиг, одновременно с ором, в мою спину, будто мешком прилетело. От задницы до самой макушки меня облизал жар. А громкий взрыв оставил после себя звон в ушах. Я сделал шаг вперед, как и стоящая рядом со мной принцесса. Это, блин, что такое было, вообще? Повернул голову назад, и в глазах тут же запечатались оторванные куски тел и сопровождающих Марии тех странных опоздунов. На моих глазах один из этих опоздунов прыгнул вперед, на магический щит гвардейца, и все потонуло во вспышке света, а меня снова обдало жаром. Это что, самоподрыв, что ли? Я не увидел в духовном зрении, чтобы опоздун использовал нити душ, то есть это не магия. Получается, это какая-то бомба взорвалась. В голове тут же мелькнул образ бомбистов начала 20 века, так называемый русский террор. Но эти еще и шахиды какие-то, не просто бомбами швыряются, а еще и сами подрываются. Проморгавшись, я как раз увидел, что осталось от гвардейца с магическим щитом и еще от 3 по бокам. Они точно не жильцы, такие изломанные куклы не живут. А вот от бомбиста только ноги и остались. Со всех сторон послышались визги, и народ начал разбегаться в стороны, а прямо передо мной выскочил еще один бомбист. Вот, черт, сильный, 3-колодезный, убить не смогу, да даже магию не смогу развеять, они ею не пользуются. Называется, хотел не выделяться. В первый же, мать его, день на меня совершили покушение, и не где-нибудь, а в академии. Блин, я еще и рядом с принцессой стою. Она непроизвольно схватила меня за руку, а ее глаза распахнулись от ужаса. В голове промелькнуло: надо спасать принцессу. Мне-то пофиг, меня заново соберут, мы это все уже обговорили с отцом. А вот, Марию может убить не понарошку, как меня, а, на самом деле. Слева раздался взрыв, снося нафиг ебл, Евлантия, или как его там, и мы с принцессой остались один на один с террористом. Я тут же задвинул принцессу за себя и крикнул ей: щит. Вот только, террорист прошмыгнул слева от меня, подбираясь к Марье. Что, восклицательные и вопросительные знаки, так это покушение не на меня, а на принцессу, восклицательные и вопросительные знаки. Ничего не понимаю. Рывком убрал Марью за себя и вмиг утонул в свете взрыва. Странно, гул из ушей пропал полностью. Просто чернота и тишина. Миг, и моя душа вынырнула в ветер из нитей. Умер, получается. Нет. Развернулся, нашел быстро тускнеющее место для души в центре груди и вернулся обратно в свое тело. Открыв глаза, тут же повернул голову налево. Принцесса, которую я закрыл своим телом, лежала на боку изломанной куклы и тяжело дышала. Жива. Вот только, душа трясется в груди. Она при смерти. Попытался привстать, оперевшись на правую руку, но провалился вниз на асфальт. А, понял, мне правую руку по локоть оторвало. Да и вообще, мою грудь разворотило так, что сердце не то, что не бьется, от него толком ничего и не осталось. Получается, я в совсем уже мертвом теле нахожусь. Сердце не бьется, кровь по жилам не течет. Я сейчас натуральный зомби. Клубок моей души стремится покинуть мертвое тело, но своей силой воли я просто не даю ему это сделать. Оперевшись на левую руку, я, все-таки, приподнялся и осмотрелся по сторонам. Все мертвые или при смерти, либо ранены. Все 50 человек сопровождения принцессы. На ногах нет никого. террористов тоже нет в живых. Ну, это и понятно. От них, вообще, мало что осталось. Толпа абитуриентов рассосалась. А вот со всех сторон к нам бежит охрана академии, может медики еще. Да, скорее всего, медики там тоже есть. Стоп, я поймал клубок души принцессы, который вылетел из ее умершего тела. Все-таки умерла. Нет, родная, не в мою смену. Я пристроил душу Марьи рядом с собой и задумался, что делать дальше. Мое тело оперативно доставит в родовое имение. Об этом было обговорено с отцом заранее. И именно тело, мертвое. Не думаю, что это хорошая идея показать всем, что я и без сердца могу функционировать. Хотя уже показал. Я ведь приподнялся над асфальтом, это всем видно. Ладно, сейчас это не важно. Сейчас важно другое, как спасти Марью. Это мое тело доставит в имение, там подлатают, и я смогу без проблем туда вселиться позднее. А вот, с Марьей так не сработает. Ее мертвое тело отвезут на кладбище и закопают. Если я сохраню ее душу, впоследствии можно будет восстановить ее хоть из волоса, но это сначала с отцом надо проконсультироваться, каким боком это выйдет роду. А если он будет против внезапного воскрешения Марьи по своим политическим мотивам, а если с ее братцем, новым императором, не договориться, это все маловероятно, как мне кажется, но и стопроцентной уверенности, что дадут добро на воскрешение принцессы, у меня тоже нет. Я глянул на бледное лицо умершей принцессы. Темный локон ее волос прилип к щеке, полностью измазанной кровью. Но даже так, даже после смерти, девчушка была очень симпатична. Нет уж, такому чуду я помереть не дам. Я вылетел клубком души из своего тела, давая ему окончательно умереть, и встал на место души принцессы. Только я открыл глаза, точнее, принцесса открыла, как надо мной склонилось лицо женщины. Она тут же отвернулась в сторону и крикнула: «Жива! Великая княжна жива!» Ее руки окутались зеленым светом и тут же легли мне на грудную клетку. Мгновение, и ее брови нахмурились. А, ну да, я, когда в тело Марьи попал, ее сердце автоматом не завелось. Все-таки, она по-настоящему умерла. Это не тот вариант, когда я выдираю Семену душу и возвращаю потом в полностью здоровое тело. Тогда понятно, почему у лекарши брови нахмурились. Сердце у принцессы не работает, а глазами она вполне себе хлопает. Когнитивный диссонанс, однако, как бы она ни удивилась, но реанимационные действия, все же, начала проводить сразу, перевернула тело принцессы на спину и сосредоточила свои руки напротив сердца, прикрыл глаза. Что ж, пусть работает, не буду ее больше смущать. Да и, вообще, как только Марью хоть чуть-чуть откачают и когда запустит сердце, сразу вылезу из ее тела и запихну в него ее душу. Когда я сам своей душой в теле, оно, конечно, надежнее, но ничего, справлюсь и так, как-то мне неуютно в женском теле. Я почувствовал, как ко мне, то есть, к принцессе, дотронулись еще четыре руки. О, видимо, еще лекари подоспели. А через минуту времени, сердце в груди мертвой девушки дернулось, и начало качать кровь. Раздался крик первой лекарши. Состояние критическое. Срочно карету скорой помощи, едем в Кремль к императорскому лекарю. Ну, в Кремль, так в Кремль. Вот только, срочно не обязательно. Неважно, критическое там состояние или нет, пока я рядом, она не умрет. Кстати, уже, наверное, пора рокировочку-то делать. Миг, и ее душа заняла место в своем теле. Ну, а я клубком своей души пристроился рядом. Оп, ее душа попыталась сбежать. Нет уж, сиди на месте. Я сказал на месте. Ох, чую, поездка выйдет напряженная. Глава 3. Москва. Кусково. Карета скорой помощи. Еще три раза за время поездки принцесса умирала, и ее душа собиралась на выход из тела, но я каждый раз возвращал ее на место. А уже ближе к концу поездки, лекари смогли подлатать Марью настолько, что критическое состояние сменилось на просто тяжелое. И клубок души девушки хоть и дрожал на своем месте, но больше попыток сбежать из тела не предпринимал. Когда мы доехали до точки назначения, ею занялся, видимо, какой-то реально крутой лекарь, так как его клубок души светился как четырехколодцевый. Душа принцессы уже через пару минут перестала дрожать, а еще через минут 20 ее переместили еще раз и оставили в покое. Непосредственно рядом с ней не было никого, а значит, лечение должно быть закончено. Вот только, недалеко, метрах в четырех, постоянно висел один клубок души. Кто это, что это, без понятия, но висит он без движения. Задумался на минутку. Теперь, Когда я окончательно спас жизнь принцессе, что делать дальше? Лететь в академию? Мы ведь с отцом договорились, что мое тело, в случае чего, максимально быстро будет изъято под предлогом тайм-рода моим куратором, с которым мы пока еще даже встретиться не успели. Но где искать этого куратора, непонятно. Мы же еще даже встретиться не успели. Да и вряд ли мое тело уже подлатали. Кто ж ожидал, что мое мертвое, но подлеченное тело мне понадобится уже в первый же день, восклицательные и вопросительные знаки. В таком случае, что, лететь в загородное имение, или поглядеть, что тут да как вокруг в Кремле, любопытно ведь, в уборщика какого-нибудь вселюсь, да гляну. Ну, а то, что уборщик, пока будет рядышком в виде души и увидит ветер из нитей, ничего, как-нибудь переживет моменты эйфории, и, скорее всего, посчитает, что у него глюки. Или, все-таки посмотреть, что там с принцессой. Я ведь когда в виде клубка души летаю, вижу только духовным зрением, то есть, практически только одни души, да поток из нитей. Надо бы точно удостовериться, что с ней все в порядке. Тем более, рядом с ней сейчас явно есть человек, в кого вселиться можно, не зря же клубок души там висит. И душа эта хоть и магическая, но всего на два пробужденных колодца. В такого я вселюсь без проблем. Конечно, я сам не поверил в свою же глупую отмазку, для чего мне надо увидеть принцессу, очевидно же, что она в порядке, но, решено, гляну на нее хоть одним глазком, просто потому что хочется, а, в зависимости от того, кем окажется человек, в которого я вселюсь, может, даже поговорю с принцессой, чем черт не шутит, а, может и информацию какую-нибудь узнаю по покушению, ну, и просто полюбуюсь девушкой, куда без этого. Не исключено, что я принял не самое грамотное решение сейчас, но плевать, миг, и вырвав душу рядом с принцессой находившегося человека, я оказался в его теле, осмотрелся, я нахожусь в почти что знакомой палате, очевидно, что это лазарет, у нас в имении прямо похоже все, а, тело явно принадлежит какому-то врачу, одежда соответствующая, ага, понял. С ней оставили дежурного врача, видимо, на всякий случай, а, может, инструкции такие. Посмотрел вперед, туда, где раньше была душа принцессы. Теперь, тут не только душа, но и все тело. Принцесса лежит в больничной койке и спит. Что ж, как раз, мне будет время помедитировать, чтобы не спалиться. Кремль, лазарет, великая княжна Аничкова Марья Афанасьева. Да что же так некомфортно? Девушка открыла глаза и тут же перевернулась в кровати на другой бок, потому что свет из окна бил прямо по глазам. И кто с утра штору ей открыл? Восклицательные и вопросительные знаки. Кто этот гений и зачем он это сделал? Восклицательные и вопросительные знаки. Помяв немного подушку рукой, девушка с удовольствием укуталась в одеяло, собралась спать дальше, но в голове промелькнули кадры из ее сна. Она аж поежилась. Ну, и ужасы ей снились в эту ночь, а, еще какой-то бред. Сначала ей снилось, что на нее устроили покушение. Сон был таким реалистичным, что девушка тут же постаралась отбросить эту часть сновидений подальше. А потом, она висела в пространстве среди потока какой-то странной штуки, каких-то черточек, что, пролетая мимо нее, улетали дальше вдаль. Но несмотря на абсурдность этого сна, как же ей было хорошо. Все проблемы, все переживания, вообще все, включая предыдущий страшный сон, все ушло на второй план, а осталось только счастье, что ли? Нет, даже не счастье, просто чистый кайф. Такого она в жизни еще не чувствовала до сих пор. Возможно, что-то похожее чувствуют наркоманы, когда колятся дозой своей отравы. Но она-то никакой дрянью не баловалась. Девушка засунула руку под подушку и устроилась максимально удобно. Эх, вот бы заснуть и вернуть тот самый сон с кайфом. И лишь бы не вернулся тот, первый, который с ужасами. Вдруг, великая княжна распахнула глаза. Так, а это ведь не ее покой. Это же кремлевский лазарет. Она резко села на кровати и увидела одного из императорских лекарей, Сергея, что дежурил у двери в палату, сидя на стуле. А дежурного врача оставляют в покоях обычно не просто так, а по протоколу. Внутри девушки похолодело от накатывающего осознания, но она спросила: «Сергей, почему ты тут? Почему я тут?» Мужчина с седыми висками поднял взгляд на девушку и улыбнулся так широко, как никогда прежде не улыбался. «Принцесса, вы в порядке?» Девушка странно посмотрела на лекаря, но кивнула. Он продолжил: «Вы здесь потому что вас лечили после покушения?» «Да, это был не сон. Похоже, что та, Первая часть, ей не приснилось, что она помнит. Она пришла в Московскую магическую академию. Там она с удивлением для себя встретила Владимира Лескова. На лицо девушки непроизвольно выползла улыбка. Как неожиданно и приятно. Все-таки, чем-то ее зацепил этот Владимир. И тут же внутри все опять похолодело. Взрывы. Прямо рядом с ней и с Владимиром. Девушка спросила, чуть замешкавшись. А те, кто были рядом со мной, выжили? Сергей хмыкнул. Насчет гвардии, не знаю, могу сказать только про Владимира Лескова. Да, великая княжна настороженно оживилась. Что с ним? Владимир Лесков встал грудью перед взрывом, спасая вас. И все равно, вы были на грани, сохранить вашу жизнь было крайне трудно. Спас, значит, а ведь он сразу ей понравился. Значит, не просто так. Значит, тот, к кому она настолько. Сергей за доли секунды и всего 4 шага подскочил к кровати Марьи и замахал руками. Вау, вау, принцесса, полегче, а то, сейчас наговоришь лишнего. А во, она что, говорила это вслух? Восклицательные и вопросительные знаки. Подняв взгляд, она всмотрелась в улыбающееся лицо мужчины и спросила, кто ты? Ты ведь не Сергей. Лицо лекаря расплылось в улыбке еще сильнее. Вот так и подозревал, что не получится притвориться. Даже медитация не помогла. Мужчина присел на край кровати. Я, Владимир. Великая княжна изменилась в лице буквально за мгновение. Она посмотрела на лекаря с холодом и не менее холодно выдала. Сергей, во-первых, встаньте с моей кровати, а, во-вторых, чем бы ни было вызвано желание пошутить, это, все равно, неуместно. Вы под веществами, что ли? Лекарь в ответ усмехнулся, но, все-таки, встал с краешка больничной койки. Можно сказать, что несколько последних дней, я, действительно, под веществами, но это не шутка, я, Владимир, просто мне захотелось проверить, все ли с тобой в порядке. Голос девушки дрогнул. Ты. Но она тут же повысила голос. Выйдите из моей палаты. Немедленно. Лекарь опять усмехнулся. Ладно, ладно. Возвращаю тебе твоего Сергея. А затем, подмигнул. Он, кстати, сейчас там же, где все это время была ты, в ветре из нитей. Те, что бесконечно пронзают пространство. И сейчас, под той же эйфорией, под которой недавно была ты. Глаза Марьи расширились. Откуда ты? Но лекарь перебил девушку и еще раз подмигнул. Ладно, у нас будет еще много времени в академии, чтобы об этом поговорить. А сейчас отдыхай. Денек выдался непростым. Девушка открыла было рот, чтобы остановить неизвестно кого под личиной дежурного лекаря, как тот вдруг споткнулся на ровном месте, чуть не упав. Лишь в последний момент мужчина удержал равновесие. Он встряхнул головой и с большим удивлением посмотрел на великую княжну, после чего стал оглядываться по сторонам. Девушка спросила. Сергей, мужчина с секунду помолчал, после чект, осторожно ответил, да. Затем, он снова встряхнул головой и изумленно спросил, ваше высочество, вы очнулись. Как видишь, Марья пожала плечами, лучше, скажи-ка мне, а ты случайно сейчас не видел, как его ветер из нитей? Глаза лекаря расширились в удивлении точно так же, как и глаза девушки совсем недавно. Да, ваше высочество, а откуда вы знаете? Та выдохнула и покачала головой. Да я уже ничего толком не знаю, теперь, но тут же оживилась. По покушению, выжившие, кроме меня, были. Сергей замотал головой и чуть развел руки в стороны. Ваше высочество, я не обладаю этой информацией, но вы можете посмотреть на вашем планшете в отчетах. Там это может быть указано. Девушка посмотрела направо, затем, налево. Увидев планшет на тумбочке слева от себя, Марья взяла его в руки. Пролистав отчеты, в обязательном порядке присылаемые членом императорской семьи, девушка ничего не нашла, после чего, сразу же набрала номер секретаря, а буквально, через пару секунд произнесла, «Геннадий, пришли мне полный отчет по покушению, да, я понимаю, пришли все, что есть на данный момент, да, жду». Не прошло и 10 секунд, как планшет пиликнул о пришедшем сообщении, и девушка сосредоточенно уставилась на экран, листая пальцем вниз. Да, пока информации по покушению собрано совсем мало, но то, что нужно, уже есть. Девушка нашла нужную ей строку и прочитала в уме. Лесков Владимир Николаевич, тело забрали представители рода. Предварительно, судя по полученным травмам, мертв. Предварительно, значит, она усмехнулась и отложила планшет обратно на тумбу. А вот, у нее есть подозрение на то, что он предварительно жив. Прислушалась к себе. Она определенно рада этому. А еще, у нее есть много, очень много вопросов к Владимиру. Глава 4. Загородное поместье рода Лесковых. После того, как я покинул Кремль, решил лететь все-таки в поместье. С Петерисом, вассалом рода Лесковых, в Московской магической академии я еще не встречался, так что решил дуть обратно под Тулу, в наше загородное имение. Благо, что перемещаться клубком души я могу на такой скорости, которая в телесном состоянии мне бы и не снилась. В виде души я могу передвигаться со скоростью 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000 километров в час, может и гораздо быстрее, не знаю. Спидометра к моей душе не приделано, поэтому определить скорость я могу сильно грубо, на глазок. Пока добирался до имения, пришлось пару раз вселяться в рандомных людей, чтобы проверить, туда ли я лечу. В накладе тех, в кого вселялся, не оставил, я им чуть уплотнил души. По моей, пока еще не проверенной теории, уплотнение души, даже такое незначительное, продлит им жизнь. Свое запасное тело, то самое, которое мне вырастили из моего мизинца, я нашел в медицинском крыле имения, в холодильнике. Когда я открыл глаза, вокруг была полнейшая темнота, но стоило только протянуть руку вперед, как дверь холодильника, в котором я находился в полусидячем состоянии, отворилась. Ух, а двигаться-то тяжело, все тело окоченело. Похожие ощущения бывало лишь когда в детстве наиграешься на морозе, домой придешь и понимаешь, что руки-то задубели, ключом в замке еле-еле получается ковыряться. Но тогда дубили только руки, а сейчас все тело. Кое-как выбравшись из холодильника, увидел удивленное лицо Семена. Он встал с кресла, на котором сидел. «Владимир Николаевич, ага». Я прошел чуть вперед и понял, что двигаюсь как классический зомби из фильмов, медленно-медленно. Указал пальцем себе за спину. «А, чего это я в холодильнике лежал? Это мы проверяем оптимальные условия хранения вашего тела. Аппарат по искусственному поддержанию жизни сейчас занят, мы до сих пор поднимаем на ноги раненых бойцов гвардии. Как только аппарат освободится, ваше запасное тело сразу перевели бы обратно». «А, понял, ладно, тогда заведи мне сердце». Я попытался уловить свой пульс, но куда там, в этом теле сердце само не завелось. Видимо, когда я вселяюсь в тело из холодильника, а не в свежее, оно само, увы, не заводится. И, чую я, что пока сердце не начнет гонять по телу кровь, оно, тело мое, не отогреется. Так что временить с этим не стоит. Семен на мою просьбу округлил глаза. «А-а». Он поднял палец к краешку губ и нахмурил лоб, что-то обдумывая. «Нет, не может быть». Он мотнул головой и продолжил размышлять и озвучивать вслух обрывки своих мыслей. «Ну да, оно же ведь в импровизированном морге хранилось тогда, нет, тоже не то». Затем поднял крайне задумчивые глаза на меня. «Владимир Николаевич, а вы как функционируете-то? В общем, пока ты не запустишь мне сердце, хреново функционирую». Лекарь спохватился. «Да, сейчас». Он поднес к моей груди объятую зеленым светом руку и ткнул пальцем прямо напротив сердца. Толчок, и я почувствовал, как по моим жилам начала течь густая-густая кровь. Все тело задубело, надо бы отогреть. «Да, сейчас вам наберу ванну». Семен метнулся к ванной комнате, тормознул, обернулся на меня, пробормотал себе под нос что-то вроде «нет, я никогда к этому не привыкну», и все же скрылся за дверью, за которой тут же послышалось журчание воды. Задерживаться в имении я не стал. Как только мое тело после отогрева в ванной начало нормально функционировать, была проведена еще одна мини-операция по доставке меня в столицу. Там мне вручили оперативно восстановленные документы, и уже через 6 часов я стоял перед одной дверью в Московской магической академии. Так, вроде это она. Помятуя, как я случайно ворвался в комнату к Насте в гостевых покоях у нас в имении, теперь я тщательно сверялся с картой в планшете, прежде чем врываться внутрь. На двери красовалась надпись «Лаборатория», а внизу было приписано «Азелин Шпитерис Эдгарсович». Это и есть тот самый куратор в академии, который будет меня обучать, так что можно сказать наставник или учитель. Впрочем, потом мы должны будем проводить магические изыскания вдвоем, так что подойдет и коллега. Москва, Кускова, Московская магическая академия, исследовательское крыло, лаборатория рода Лесковых, вассал рода Лесковых, Азелин Шпитерис Эдгарсович. Женщина-диктор в телевизоре вещала: «Срочная новость. Информация только что поступила в эфир. Стало известно о покушении на великую княжну Аничкову Марию Афанасьеву. террористы под видом абитуриентов ворвались на территорию Московской магической академии и подорвали взрывные устройства. 27 человек погибли, 48 ранены. Из нападавших не выжил никто. Марья Афанасьева жива, ее жизни сейчас ничего не угрожает. Император Российской империи Александр Аничков заявил, что организаторы этого чудовищного теракта будут обязательно найдены и наказаны по всей строгости закона. А теперь, к новостям погоды. Молодой мужчина лет 30, в белом халате с гербом рода Лесковых на правой стороне груди, выключил телевизор пультом управления и пробормотал себе под нос. Ну вот, и до новостей добралось. Затем, он тяжело вздохнул, потер виски пальцами и посмотрел на напольный холодильник со стеклянной крышкой, что стоял рядом. Вернее, не на холодильник, а на молодого человека, лежащего сейчас в холодильнике. Или, еще точнее, на труп молодого человека, Владимира Лескова, сшитый и полностью восстановленный лекарями после взрыва. Петерис покачал головой и снова буркнул. Еще и это. Раньше у него в голове никогда не появлялись мысли о том, что Николай Федорович, его сюзеренный глава рода Лесковых, сумасшедший, а вот, теперь же, эти мысли закрались. Во-первых, Николаю Федоровичу зачем-то понадобилось, чтобы он вместо лабораторной работы часть времени тратил на обучение его сына. В академии, в магической академии, где полно учителей, и это их профиль. Во-вторых, сразу после обучения Владимира азам магического искусства, нужно было, чтобы он продолжил свою работу в паре с Владимиром. Ага, сразу после обучения того азам магии. И, в-третьих, что совсем уж сюрреализм какой-то, в случае смерти Владимира, нужно было максимально быстро забрать его тело, использовать ресурс лекарей Академии, чтобы привести тело полностью в порядок и поместить его в холодильник при 0 градусах, в лабораторный холодильник, который Петерису был реально нужен. Теперь, часть реагентов приходится хранить по соседним лабораториям. Ну, бред же какой-то. Для похорон, чтобы не хоронить человека в закрытом гробу, существует специальная ритуальная служба лекарей, которые занимаются внешним видом усопшего. Зачем понадобилось латать все внутренние органы Владимира, непонятно. Да еще и все в авральном режиме. А дальше совсем что-то непонятное. Тело нужно было держать в холодильнике и поддерживать его свежесть до тех пор, пока оно не понадобится самому Владимиру, то есть, трупу. Вот на этом месте, у Петериса и закралась мысль о психических проблемах его сюзерена. А, жаль, если Николай Федорович сошел с ума, это может отразиться и на самом Петерисе и ведь неизвестно как. Научный грант от рода Лесковых, на который он проводит магические исследования, может внезапно и обрубиться, а мужчине очень уж нравится его работа. Вдруг, в дверь лаборатории постучали. Петерис недоуменно посмотрел на дверь. Кто это к нему пожаловал? Гости в его лаборатории явление редкое. Он хотел уже крикнуть. Кто там? Но дверь отворилась, и в помещение зашел. Владимир. Тот самый Владимир, на труп которого он смотрел буквально только что. Хорошо, что рядом с Петерисом стоял стул, потому что если бы его не было рядом, то мужчина сел бы не на него, а прямо на пол. Владимир подмигнул мужчине. Ну, привет, Петерис Эдгарсович, будем знакомы, и протянул вперед правую ладонь для рукопожатия. Петерис пожал ее на автомате, а Владимир взял за спинку второй стул, что стоял в 5 метрах у стола, притащил его поближе и уселся напротив мужчины. Ну что, нам есть о чем поговорить, коллега. На лице парня проявилась очень широкая и наглая улыбка. Глава 5. Москва. Кусково. Московская магическая академия. Исследовательское крыло. Лаборатория рода Лесковых. После моего приветствия Петерис явно взял себя немного в руки. Он даже немного нервно усмехнулся. Да уж есть о чем поговорить, это точно. Мой будущий коллега встал с кресла и кивнул в сторону напольного холодильника с прозрачной крышкой. Если вы, Владимир Николаевич, тут, то кто же там? Я привстал со стула и заглянул в холодильник. Ага, вот, значит, где мое пострадавшее тело хранится. Стало быть, оно будет моим запасным. Сев обратно на стул и облокотившись на спинку, улыбнулся. Там тоже я. Меня и там и тут показывают. Миг. И я уже вселился в свое запасное тело в холодильнике. Постучал костяшками пальцев изнутри по стеклянной крышке. Ну и улыбнулся, ласково так. Даже не знаю, как он так смог, но побелел Петерус буквально за секунду. Тут же отшатнулся назад, споткнулся о стул и полетел с грохотом на пол. Хех, как говорится, шалость удалась. Смысл, правда, был не в том, чтобы напугать человека, А чтобы сразу расставить все точки над «и», чтобы пропустить этап, чему яйцо может научить курицу, и перейти к ё-моё, а это как «а», научи, «а», вырви-ка мне душу. Уж не знаю, что Петерус за человек, но в научную среду обычно идут любознательные люди, и иногда немного пугливые. Я когда вернулся в свое тело на стуле, чтобы оно на пол не сползло, увидел занимательную вещь. Петерус прямо на карачках кинулся подальше от холодильника назад к стене, по пути задев ножку стола, и умудрился как-то сломать ее. А ведь там сантиметров 5 дерева было, не каждый лось такую сломает. Я пробормотал себе под нос, вот что крест животворящий делает. Петерус же, уперевшись спиной в стену, посмотрел на меня диким взглядом и ткнул пальцем в сторону холодильника. «Нет, ну ты видел, восклицательные и вопросительные знаки, видел, только что выкал мне, а тут, с перепугу на ты перешел, и глаза, прям, дикие». Да, эффект оказался немного сильнее того, которого я ожидал. Я развернулся на стуле в сторону своего будущего коллеги и, наклонившись, вперед оперся локтями о колени. «Видел, видел, я даже больше скажу, это я там был. Дело в том, решил я признаться, что азы магического искусства буду изучать не только я, но и ты». И это была лишь небольшая демонстрация азов магического искусства. Петерус затих у своей стенки, опасливо поглядывая на холодильник, и, похоже, сейчас мои слова доходили до него с некоторым временным лагом, так как он только через десяток секунд перевел немного заинтересованный взгляд на меня. «Демонстрация?» Я встал со стула, прошел к мужчине и протянул ему свою правую руку, предлагая таким образом подняться с пола. «Может, тогда первый взаимный урок по азам искусства магии проведем прямо сейчас, все вопросы как рукой снимет». Петерус смотрел на мое лицо несколько секунд с каким-то странным, нечитаемым выражением лица, но в итоге протянул руку и схватился за мою. «Ну давай, попробуем. Хех, все еще на ты. То ли до сих пор товарища не отпускает, то ли его уже переклинило, и так он и продолжит». Подсобив Петерусу подняться, я присел на свой стул. Мой же коллега, увидев сломанную ножку стола, почесал себе затылок, но в итоге махнул рукой, сел на свой стул напротив меня, после чего спросил: «Ну, хорошо, с чего начнем? А на холодильник нет-нет, но косится. Хе-хе, ладно, к делу». Я посмотрел в глаза коллеге и погладил свой подбородок. «Хм, наверное, с этого, забудь все, чему тебя учили в школе». Петерус приподнял вопросительно одну бровь, и я пояснил, начиная рассказывать настоящие азы магии. «Мана на самом деле, это развоплощенные души. Вот, здесь, я ткнул себя в грудь рядом с сердцем, обитает клубок души. Когда человек рождается, а, может, и раньше, когда он еще эмбрионный находится в чреве матери, в его вместилище души попадает нить. Нити душ, они невидимы ни обычному зрению, ни толком магическому. Они становятся видны лишь духовным зрением, которое появляется лишь после смерти. Так вот, когда нить души попадает в эмбриона, начинается жизненный цикл души. Сначала нить самостоятельно скручивается в клубок. Далее человек взрослеет, и клубок становится плотнее. Пика своей плотности душа достигает, видимо, в пик зрелости, а потом идет естественный процесс сразу плотнения клубка души. И тогда человек стареет. Магическими тренировками, конечно, можно уплотнить свою душу сильнее, чем без них, но все равно, в определенный миг, когда, видимо, проходит пик зрелости, душа начинает свой цикл по разуплотнению и последующего развоплощения до нити, которая, попав в зародившуюся жизнь, начинает новый виток своего жизненного цикла. Я немного увлекся и рассказывал Петерусу все, к чему пришел в своих выводах, а это, между прочим, самая близкая к истине теория в этом мире в силу того, что я вижу гораздо больше других. Вот только когда я поднял взгляд и посмотрел Петерусу в глаза, в один момент там было лишь какое-то разочарование. Вначале-то был интерес, любопытство, а теперь определенно разочарование. Будто ребенку дали конфетку в обертке, он ее развернул, а там какой-то кал, а не конфетка. «Так дело не пойдет», — вздохнул. «Мда, проще один раз увидеть, чем 100 раз услышать», и выдернул клубок души Петеруса. Его тело тут же начало крениться вперед, и мне пришлось вскакивать со своего стула, чтобы облокотить его на спинку стула в устойчивое положение. 10 секунд, 20, 30, все, достаточно. Как только я вернул душу Петеруса на место, тот распахнул глаза. Он начал в прострации смотреть куда-то сквозь пространство с десяток секунд, а затем перевел взгляд на меня. «Так это что, Правда, восклицательные и вопросительные знаки, а, он явно хотел что-то сказать, но вместо этого, вскочил со своего стула и начал наворачивать круги по помещению. А когда остановился, посмотрел на меня, научи меня. Петерус дошел до своего стула, схватил его за спинку и, притащив поближе, сел вплотную напротив меня. Ну-ка, повтори, что там было про нити, души, клубки. Ну, вот, что и требовалось доказать. Руководство Академии перенесло начало учебного года на 4 дня вперед по понятным причинам. Дать отойти ученикам от теракта, даже какие-то траурные мероприятия проводили. В общем, отсрочка на 4 дня, это еще и не так много. Так вот, все эти 4 дня мы с Петерусом занимались практической магией. Вернее, опытно-практической магией, а это две большие разницы. К счастью, в отличие от Семена, Петерус был не из секты «Вырви мне душу», я буду исследовать все на своей шкуре, так что, собственно, вырывать душу он у меня не просил, но, к сожалению, он был адептом «А сделай это, а сделай то, а заблокируй использование магии», и все это регистрировал на свои электромагические приборы. В общем, я из лап одного вида маньяка от науки попал в лапы другого, но не менее одержимого. И ладно бы он параллельно обучал меня чему-то, так нет, бегал возбужденный с горящими глазами от своих экспериментов и постоянно кормил меня завтраками, мол, обязательно тебя подтяну, но лишь дай сформировать в голове обновленную теорию, основанную на том, что ты мне показал и рассказал. Для этого не хватает чуть-чуть опытов, вот буквально парочку. Итак, каждый день, так и пошел я в свой первый учебный день в Академии почти полностью без теоретических знаний этого мира. В этот раз, охрана Академии была не в пример более заметна, чем в прошлый, да весь периметр Академии просто кишел охраной, причем, мощной, в основном, там был народ с тремя колодцами. Документы проверяли также не в пример тщательней, кого-то задерживали на входе даже по несколько минут, оттого, там нехилая такая очередь образовалась. Меня это, правда, никак не задело, потому что все это время я провел внутри Академии, днем, с Петерусом, ночью, в своей комнате в общежитии Академии. Петерус настолько решительно не хотел меня никуда отпускать, чтобы не терять ни минуты из наших совместных изысканий на мою дорогу, что моментально пробил мне комнату в общежитии раньше времени. Покс не заселили ни одного первокурсника, а уж с какой недовольной миной он привел меня к аудитории, где собирались все абитуриенты для первой в их жизни поры, описать тяжело. Он, будто съел лимон, запивая острым соусом, а когда привел, хлопнул по плечу, сказал, что ждет после занятия и ушел. Эх, чую, что с этим надо будет что-то делать, потому что есть такое ощущение, что с живого он с меня не слезет. Петерус оказался еще большим психом от науки, чем Семен, и плюс у него был только один, он хоть не просил вырвать душу. Правда, на этом все. Я, как пришедший раньше всех, и занявший место на галерке, смотрел, как народ потихоньку набивается в аудиторию. Ну что ж, первый день в Московской магической академии дубль 2, вот-вот начнется. Надеюсь, на этот раз, без эксцессов. Глава 6. Москва. Кусково. Московская магическая академия. Поточная аудитория. Чем ближе было начало занятий, тем быстрее валил внутрь народ. Пока я высматривал в этом потоке принцессу, справа от меня на стул плюхнулся чуть толстоватый парень. У него на пиджаке также, как и у всех студентов, был вышит родовой герб. В его случае, это был грифон. Он протянул мне руку. Горин Демид Потапович, будем знакомы. Я пожал протянутую руку, тоже не вставая, может, тут так принято. Лесков Николай Федорович. Демид улыбнулся. Да я знаю. Меня мой наставник по геральдике немало мучил в свое время, так что уж представителей княжеских родов империи я знаю на зубок. Да, и что же наставник говорил конкретно про меня? Мне реально любопытно стало. Княжеских родов не настолько уж и много, так что не удивлюсь, если наставники по геральдике каждого конкретного аристократа княжеских кровей разбирают на своих уроках. А вот тут Демид чутко замялся. Да я особо уже и не помню ничего. Ну понятно. А что там могло быть про меня сказано-то? Скорее всего, предположение про мою магическую инвалидность. Хоть официального подтверждения тому и не было, но примерную силу любого мага можно узнать по внешним факторам. Ведь когда маг магичит, видно из какого колодца он берет ману, то бишь, нити душ. Если в магическом зрении его аура белая, значит черпает силы в первом колодце, синяя, во втором, зеленая, в третьем, желтая, в четвертом и красная, в пятом. То есть, если какой-то маг за всю свою жизнь имел только белую ауру, значит, либо он великолепный конспиратор, либо, что более вероятно, с ним что-то не так. Прошлый владелец моего тела учился какое-то время в Тульской государственной магической школе. Это я в планшете нарыл. Так вот, что Владимир там показывал. Белую ауру, которую он мог держать всего пару секунд. Тут, к гадалке не ходи, каждый с 99% точностью сказал бы, что Владимир – магический инвалид, и оказался бы прав. Так что я усмехнулся. Да ладно, я не обижусь, шпарь правду, матку. Там, наверное, что-то про магическую инвалидность было. Пацан немного извиняющийся улыбнулся. Ну да, я даже удивился, что можно на «ты». Я кивнул. Давай. В общем, я удивился, что увидел тут тебя. Обычно магические инвалиды в академию не поступают. Я махнул рукой. Информация неверная. Я не инвалид. У меня активировано. Хотел продолжить, но в аудиторию зашел достаточно высокий, суховатый мужчина, лет 50 в мантии. Тут же, яркость света в помещении автоматически выросла раза в два, моментально меняя внимание студентов с разговоров на преподавателя. Мужик подошел к кафедре уже в полной тишине и, обведя всех взглядом, чуть ли не рявкнул.